Господень действовал в Самсоне, от рождения был он назареем. Но забыл, что пренебречь законом значит волю Божию отвергнуть. Не дай врагу тебя лишить благословенной Божьей силы. Ты назарейством дорожи, ты назарейством дорожи. Будь верен Богу до могилы, будь верен Богу до могилы. Если нет греху в душе заслона и не бережем свои уставы, то и нас постигнет, что Самсона слепота духовная настанет. Не дай врагу тебя лишить благословенной Божьей силы. Ты назарейством дорожи, ты назарейством дорожи. Будь верен Богу до могилы, будь верен Богу до могилы. Велика к душе Господня милость, но порой падение стоит жизни. Тот служение сохраняет силу, кто отверг себя бескомпромиссно. Не дай врагу тебя лишить благословенной Божьей силы. Ты назарейством дорожи, ты назарейством дорожи.